Кто боится темноты? Кто боится темноты? Ну, конечно, не цветы. По ночам в леса, во враге заползает синий мрак. Но спокойно спят во мраке василек, ромашка, мак. Кто боится темноты? Ну, конечно, не кроты. Глубоко под нами где-то роет крот подземный грот. Не боится жить без света небольшой, но храбрый крот. Кто боится темноты? Ну, конечно, не коты. Даже малые котята ростом с варежку, и те по ночам одни куда-то смело ходят в темноте. Кто боится темноты? Мама думает, что ты. Мамы знают все на свете, но поверить не хотят, что их собственные дети могут быть смелее котят.